Глава 30. Пальцы или работа? «Повстанцы, повстанцы, повстанцы», — перечислял инквизитор, проходя мимо допросных комнат. «Грегор». Фергюс свернул в четвертую дверь, уселся на железный стул и окинул взглядом допрашиваемого. Лицо арестанта было чистым, зубы на месте, но под расстегнутой рубахой виднелись синяки. Инквизитор рассчитывал, что вернет этого человека обратно, и не хотел оставлять на нем видимые следы допроса. «Секретарь лорда Новелла», — прошептал призрак. Он поставил перед инквизитором сундук с пыточными инструментами. Фергюс запустил руку внутрь. Не глядя, достал первое, что ему попалось — молоток с острыми концами. «Лорд Кэддинберг! Лорд Кэддинберг! Тут какая-то ошибка!» — запищал арестант. Фергюс поморщился от его голоса. Поигрывая молотком, инквизитор обошел вокруг секретаря и с размаху ударил молотком по столу. Арестант подпрыгнул, насколько позволяли цепи. «Лорд Кэддинберг, вы разве не знаете, кто я?» — продолжал верещать арестант. «Я секретарь лорда Новелла». «Я прекрасно знаю, кто ты. Иначе бы ты здесь не оказался». Инквизитор вернул молоток в пыточный сундук. Инструментов там оказалось мало. Видимо, призраки растащили все по соседним комнатам, чтобы допросить повстанцев. Вчерашний арест несказанно обрадовал Фергюса. И он, доверив дальнейшие поиски повстанцев призракам, вернулся к расследованию убийства короля Грегора. Лорд Новелл обронил в храме существ неразумные слова о сумасшествии Грегора, и потому призраки привели в инквизицию его секретаря. Кто, если не секретарь, знает грязные тайны своего начальства? Инквизитор шарил внутри пыточного ящика. «Твой хозяин не слишком ласково отозвался о короле Грегоре. Напомню, короля убили. Как думаешь, есть ли между этими событиями связь?» — бесстрастно спросил Фергюс, несмотря на секретаря. «Лорд Кэддинберг, что вы? Нет, конечно!» «А я все-таки считаю, что лорд Новелл убил короля Грегора». Старик выудил из ящика нож. Банальное оружие, но не менее пугающее. Ножом можно отделить лоскуты кожи, разрезать плоть, достать внутренние органы, кишки, например. Арестанты при этом любят терять сознание, но призраки быстро приводят их в чувство. Старик вдавил лезвие в стол и, ведя им по столешнице, подошел ближе к секретарю. После вынул нож и примерил к пальцам арестанта, будто прикидывал, где их лучше отрезать. «Лорд Кэддинберг! Лорд Кэддинберг! Лорд Новелл никого не убивал!» «Разумеется, лорд Новелл не убивал, но нанял убийцу», — подсказал Фергюс. «Нет, нет!» — секретарь сжимал пальцы. «Не он, его друг!» — Фергюс ликовал. Он усмехнулся и отошел от арестанта. Старик положил нож на стол, и в лезвие отразился оранжевый свет факелов. «Так, может, ты знаешь имя человека, который нанял убийцу?» «А вы меня отпустите?» — жалобно спросил секретарь. «Разумеется». Фергюс по-доброму улыбнулся. «Но от тебя зависит, насколько целым я тебя отпущу». Секретарь с опаской покосился на нож. «Я не знаю имя, но я знаю, где его найти. Лорд Новелл переписывался с лордом, который замыслил убийство». «Ты читал письма?» — поинтересовался Фергюс, охваченный огнем любопытства. «Нет, только пару строк. Лорд Новелл хотел их сжечь, но передумал. Хотел использовать эту тайну в своих целях». «Понимаю», — кивнул инквизитор. «Всегда полезно знать чужие тайны. Ну а ты сам почему смолчал?» «Вы сами сказали, что полезно знать чужие тайны». Секретарь, кажется, понял, что его отпустят, и успокоился. Голос больше не переходил на виск и не дрожал. «Лорд Новелл слишком хорошо мне платит, чтобы подставлять его». «И все-таки ты его подставил. И подставишь снова. Принесешь мне письма». «Но лорд Новелл...» «Что, лорд Новелл? Увидит и поругает тебя за это. Ну что ж... «В противном случае я отрублю тебе пальцы. Что ты любишь больше, свои пальцы или свою работу?» «Пальцы!» — прошипел секретарь. «Значит, принесешь мне письма?» Арестант вздохнул. С грустью посмотрел на инквизитора и тихо кивнул. Призраки мелькнули за спиной секретаря. «Отпустите его!» — приказал Фергюс. Замок лязгнул, и пустые оковы упали на стол.